Глава 5. Док, настроив в очередной раз капсулу, уселся рядом ждать результатов. Тут появился Винг. «Ну как он?» — спросил он. «Жить будет», — рассеянно ответил док. «В смысле, немного снижены жизненные показатели, а так все в норме. Может, не будем его будить, а на станции продадим его в какую-нибудь лабораторию или на арену гладиаторам?» — предложил Винг. «Зачем отпускать такой товар?» «А если что еще сломается?» «Ты будешь ремонтировать?» — возмутился док. «Нам ведь еще 3 прыжка лететь. А он сразу обо всем догадается, если его долго здесь держать». «Он ведь может нам потом отомстить за рабство, когда рассчитается за долги и уйдет от нас». «Вот и попробуй подружиться с ним, чтобы у него и мыслей таких не возникло», — выдал док. «Он парень разумный и спокойный. Просто так мстить не будет. А мы ему еще ничего такого не сделали. Даже вон, подлечили немного. В любом случае в деньгах мы ничего не потеряем, а его везучесть может не раз еще нас спасти». «Голова!» — восхитился Винг. «Очень умный, да? И как мне с ним тогда подружиться? Может, подскажешь?» «И подскажу. Не только как подружиться, но и заработать на нем. Только мне половина за идею», — предложил док. «Если дело стоящее, то по рукам», — согласился тот. «Я тебе дам обезличенную карточку на 100 китов. На мою часть расходов. Мою долю скинешь туда же. А идея заключается в его везении. На станции ведь казино, арена с ее ставками и много других способов, где с его помощью можно серьезно подняться. Только смотри, не засветись, подумают, что он псион, могут и убить. Хотя я не уверен, что он псион, но ведь ему везет по-крупному, хоть и не часто». «Действительно, дело стоящее. Пойду прикину, чем его заинтересовать». И Винг ушел. Очнулся я, как всегда, внезапно. Увидев через стеклянную крышу капсулы дока, вспомнил, где нахожусь. «Как самочувствие?» — поинтересовался тот. «Ничего не болит?» «Чувствую себя прекрасно», — отчитался я, будто заново родился. «Тогда вылезай, свободен», — мотнул он головой. «И больше себя так не переутомляй. Организм у тебя и так слабый, а вылечить из-за сбоев невозможно». «Так я, когда увлеченно работаю, вроде и не устаю», – пожал я плечами. «Хотя, может, и не замечаю». «Вот именно, что не замечаешь. Так можно себя и до смерти утомить», – пробурчал док и ткнул меня носом. «Ты как костюм носишь? Настроить лень или тебе так удобно?» «Других размеров не было», – сказал я, не поняв, о чем он. «А чего тут настраивать можно?» «Я и забыл, что ты все еще дикий. Хоть и можешь технику ремонтировать», – вздохнул док. «Вон на левом рукаве панель управления». «Так это не рисунок?» – удивился я и начал жать на кнопки, узнавая их значение методом тыка. «У вас что, вся одежда универсальная и автоматизированная?» «Практически вся. Кроме самых дорогих, из натуральных материалов», – ответил он. «Вот уже лучше. Может, еще чего не знаешь. Например, как туалетом пользоваться. Ты спрашивай, не стесняйся». «Туалет и душ мне и скин открывает. Как использовать их, знаю. Не настолько уж я и дикий», — заметил я и спросил. «А почему в планшете почти вся информация в виде графики и видео? Текста очень мало. Это у меня так или везде?» «От текста отказались из-за малой информативности. Используют только там, где без него не обойтись. Объемов памяти техники с большим запасом хватает на видео и фото. Какой смысл в морально устаревшем способе передачи информации?» «Объемы действительно впечатляют. 80 терабайт на дешевеньком планшете. Это очень много по уровню технологий моей планеты», заявил я и возразил. «Но зря текст признали устаревшим. Он не только позволяет компактно хранить информацию, но и при прочтении любого текста тренируется и развивается интеллект». «Ну, не знаю. Таких исследований не проводилось», задумчиво протянул тот. «Но все может быть. Средний уровень интеллекта по Содружеству хоть и медленно, но снижается». «Значит, книг теперь вообще нигде не найти?» – спросил я. «Все знания переведены в видео?» «Скорее всего, книги есть в инфонет-музеях. И на сайтах или форумах, посвященных им. А знания у нас хранятся в ментально-информационных базах, позволяющих очень быстро и точно подготовить любого специалиста, закачивая знания прямо в мозг посредством нейросети. Что тебе, впрочем, не грозит». «Понятно. А инфонет – это глобальная сеть компьютеров?» – уточнил я. «Инфонет – сеть не только для компьютеров, но и для нейросетей». «Ясно. А нейросети сразу появились или были еще какие-нибудь промежуточные устройства? между компьютером-планшетом и нейросетью. «Я этим никогда не интересовался, но что-то такое видел в одном из музеев», — вспомнил док. «Лет 200 назад были такие нейрокомпьютеры. Они подключались снаружи через нервные узлы около уха. Не факт, что есть рабочие экземпляры, да и тебе такое устройство вряд ли поможет. Но попытаться можно. Вероятно, на них нет аппаратных ограничений по интеллекту». «Надо поискать о них в инфонете», — сказал я и поинтересовался. «А почему в планшете нет связи с инфонетом? Ведь, судя по настройкам, он может с ним работать. Или он платный, и нужна регистрация?» «Естественно, он платный, и действительно нужна регистрация», — кивнул он. «Но связь с инфонетом возможна только на станциях и планетах. Мобильные гиперсетевые ретрансляторы стоят очень дорого, и просто так их не достать». «А у вас нет еще какой-нибудь информации, чтобы мне было что поизучать, пока не прибудем на станцию?» «Нет. Все, что было, я тебе уже скинул. Если только в главном из КИ не поискать. Но вряд ли, там периодически все чистят». Тут пришел Винг с дроидом, который на летающих панелях тащил два тела, сильно покалеченные в бессознательном состоянии. Одного я узнал, это был Гена. «Док, есть работенка», — весело заявил он. «Новички пострадали при тренировках». «Не буду тогда отвлекать», — сказал я доку. «Пойду проверю энерговоды». «Я тебя провожу. Есть разговор», — увязался со мной Винг. Пока мы шли, Винг поинтересовался, зачем мне проверять нормально работающие энерговоды. Я объяснил, что при аварийном ремонте может быть риск нестабильных соединений. К тому же оборудование для меня новое. Я мог в чем-то ошибиться, что со временем проявится. Это стандартная практика при ликвидации аварий. Поняв мои действия, он рассказал мне, что станция, на которую мы летим, принадлежит пиратам, и там каждый сам следит за своей безопасностью. Служба безопасности станции следит только за кораблями и крупными стычками. Поэтому мне нужно подумать о самозащите, если я хочу прогуляться по ней. Или нанять охрану. Но это стоит дорого, да и денег у меня пока нет. Он предложил мне себя в качестве телохранителя на станции, а пока летим – тренировки абордажников. Я от физических тренировок отказался, не те кондиции, то есть здоровье. Но пострелять можно, да и пистолетик подешевле можно взять. Договорились с ним на завтрашние тренировки по стрельбе, там и оружие можно подобрать. Винг ушел по своим делам, а я решился замерить с помощью диагностического дроида утечки на месте соединений в отремонтированном энерговоде. Судя по замерам, качество изоляции моих соединений выше, чем в изоляции самого энерговода, что радует. Сильного нагрева тоже не наблюдается, значит, достаточно ежедневных замеров для полного спокойствия. Взяв в руки валявшийся неподалеку плазменный резак, я полностью зарядил его и попробовал поместить в подпространственный карман. У меня это легко получилось, и я решил оставить его там. В хозяйстве все пригодится. К тому же его можно использовать как оружие или для взлома. После этого я отправился к себе в каюту, закончить осмотр и провести инвентаризацию барахла. Когда вошел, первым делом проверил, все ли на месте. И изменений даже в положении коробки в ящике, который я здесь оставил, не заметил. Тогда скомандовал Искину открыть все скрытые ниши и стал рыться в них на предмет еще чего нужного. Нашел немного. Пару мутных кристаллов, еще один костюм техника, непонятную техническую прибамбасину и кусок сине-зеленого металла, явно ценного, так как он тоже был спрятан. Покидав все в коробку, решил разбираться с этим позже и сходить поесть. В столовой обнаружил 5 незнакомых человек в явно бронированных костюмах. Видимо, бойцы. Когда я прошел заказывать еду, они прекратили есть, прервали разговоры и уставились на меня, кто с интересом, кто почему-то зло. Мудрить я не стал и набрал стандартный номер – 001. Увидев, что я заказал, они все, судя по выражению лиц, очень удивились и стали ждать, как я это буду есть. Я же, не торопясь, с мнимым удовольствием и для большей эффектности, мысленно представляю, что ем вкусный бисквитный торт и запиваю его соком, поглощаю эту бурду. Кругом стоит полная тишина. Тут входит Винк, ругает меня, что я опять ем эту бурду и советует в следующий раз попробовать номер 037, который подходит большинству людей и намного вкуснее. Я поблагодарил его за ценную информацию и, закончив есть, выкинул пустые контейнеры в утилизатор. Винк напомнил мне, что завтра днем стрелковая тренировка. Я сказал, что помню, пожелал всем приятного аппетита, попрощался и пошел обратно к себе. «Это кто такой был?» – удивленно спросил Винка один из абордажников. «Почему я его раньше не видел?» «Это наш новый техник», — ответил он. «Единственный. К тому же он должен нам кучу кредитов. Поэтому трогать его нельзя, иначе как минимум долг запишем на виновного». «А почему он ел эту хрень с таким удовольствием?» — спросил другой. «У нее же вообще нет вкуса!» «А это у него шутки такие оригинальные!» — усмехнулся Винг. «По сравнению с моими вполне безобидные». «Так мы его убивать и не собирались. Так, покалечим немного», — сказал третий. «Чтобы знал, над кем можно шутить, а кого и бояться нужно». «А ремонтировать корабль ты будешь?» — раздраженно спросил Винг. «К тому же он мне конкретно нужен, целый и невредимый, поэтому он подо мной ходить будет. И если чё, дело будете иметь со мной». «Так и сказал бы, что он твой человек», — обиженно кинул тот. «Что мы, совсем без понятия?» «Тогда и остальным объясните», — успокоился Винг. «Он мой, и все проблемы с ним улаживать только через меня».